Фэл, Нью-Йорк, ноябрь 1982-го. Вив. Бессонные ночи тянулись медленно. Вив жила в кромешной тьме, которую лишь изредка озаряли вспышки дневного света. Ненадолго она забывалась беспокойным сном. В теле ощущалась неприятная ломота. Тем вечером на ресепшене снова никого не было. На столе она нашла белый конверт с надписью «Зарплата». Весточку от Джанис, которая теперь вовсе не общалась с сотрудниками лично. «Интересно, а что, если я вообще не приду?» — размышляла про себя Вив. «Они заметят? Станет ли Джонни кому-то рассказывать? Сколько раз пришлось бы пропустить работу, прежде чем кто-то обратит на это внимание?» Эта мысль возникла от одиночества, и на секунду Вив почувствовала себя совершенно раздавленной. «Может, ей стоит позвонить матери? Или сестре?» Или хотя бы снова поболтать с соседкой Дженни. Когда в последний раз она разговаривала с живым человеком? Вив протерла глаза и вытянула под столом затекшие ноги. В ту ночь в мотеле никого не было. Буквально ни души. С тех пор, как Вив устроилась на эту работу, она еще никогда не ощущала такой пустоты и до того невыносимого одиночества, что на глаза едва не наворачивались слезы. Как бы ей хотелось, чтобы на пороге появился Джейми Бланник с его взъерошенной шевелюрой и такой неожиданно доброй улыбкой. Как бы ей хотелось, чтобы появился хоть кто-нибудь. В тишине затрезвонил телефон. Вив сняла трубку. «Мотель «Вечерняя заря», чем могу помочь?» «Привет, это Марни». От звука знакомого голоса у Вив защипало в уголках глаз. Надо было взять себя в руки. «Марни...» кое-как выдавила она. «Ага, я тут работала над одним заказом и смогла проехать мимо дома подозреваемого. Машина на парковке, в окнах темно. Похоже, спит, как ни в чем не бывало». Вив распрямилась. Одиночество как рукой сняло. Марни иногда ей помогала. Следила за торговым агентом, если вдруг сама она не могла. «Спасибо». «А еще я переговорила с одним знакомым из полицейского управления Фэлла. Сказала, что встретила девушку, которая, по ее же собственным словам, может быть двоюродной сестрой Бетти Грэхэм. Спросила, что думают в полиции по поводу связи между убийствами Бетти и Кэти Колдвелл. И не считают ли они, что там замешан один и тот же человек?» «И?» «Он почти ничего не сказал. И говорил с неохотой. По его словам, полиция рассматривала такую версию, но в конечном счете не нашла никаких доказательств. Вив, буду честной. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что твоя теория ошибочна. Эти женщины друг друга не знали и вращались в разных кругах. Бетти была учительницей и старой девой, а Кэти — замужней матерью. Викторию Ли мой контакт даже обсуждать не захотел, потому что ее дело закрыто. К тому же повреждения на теле Кэти были не такими, как у Бетти. Совсем не такими». «Скажи, какие повреждения были у Бетти?» «Я знаю, что ты знаешь, а в газетах об этом не писали». Марни вздохнула. «Может, это просто полицейская болтовня. Но у Бетти было много синяков и ссадин, как будто она сопротивлялась. А еще ее изнасиловали». «Надругались», — подумала Вив. «Кэти тоже изнасиловали, ну а Викторию нет», — продолжала Марни. «Понимаешь, о чем я? Слишком много нестыковок. А этот торговый агент, я только и вижу, как он уезжает на работу и приезжает домой. По-моему, ты идешь по ложному следу, дорогая». «Возможно, на каждую жертву он охотится по-разному», — сказала Вив. «У него такой подход, ему это нравится. Но ты права. Как-то же он их находит. Там должна быть какая-то связь». «Боже мой, ты просто помешалась. Я за тебя волнуюсь. Ты слишком много времени проводишь по ночам одна. Тебе нужен парень и побыстрее». Вив рассмеялась. «А у тебя он есть?» «Всегда. Мне не нужен мужчина, но я люблю, когда они у меня есть. Время от времени они приходятся очень кстати. Тебе тоже стоит попробовать. Ну их нафиг, все эти страшилки. Это никому не идет на пользу. Не говоря уже о том, что ты постоянно рискуешь жизнью». «Я буду осторожна». «Уж постарайся. Если с тобой что-нибудь случится, твоему обидчику придется иметь дело со мной». Сигаретный дым в тот вечер был особенно едким. Повесив трубку, Вив подошла к входной двери, положила на нее ладонь и, закрыв глаза, стала принюхиваться. Это точно был курильщик, проходивший позади нее в тот раз, когда в мотеле впервые появились призраки. Той ночью она слышала за спиной его шаги, словно мужчина расхаживал взад и вперед возле открытой двери. Снаружи на тротуаре послышались другие шаги. И глубоко вдохнув, Вив повернула дверную ручку. На улице никого не оказалось. Лишь холодный, безжизненный мрак, пахнувший на нее первым снегом. В голых деревьях позади мотеля шумел ветер. Откуда-то издалека донесся вой сирены, надолго зависший в воздухе тонким, еле слышным гулом. «Я могла бы исчезнуть. Умереть. Кто бы меня хватился?» Родителям Виктории даже в голову не пришло ее искать. Они решили, что дочь отправилась на вечеринку. Никто и подумать не мог, что Бетти пропала до тех пор, пока та не явилась на работу. «Там должна быть какая-то связь». С парковки донесся отчетливый хруст гравия, после чего где-то рядом с щелчком отворилась дверь. Затем еще одна и еще одна. Бетти проснулась. Теперь Вив называла это так. Когда Бетти спала, мотель тоже спал. Но иногда Бетти просыпалась. А следом за ней просыпался и весь мотель. Обычно это случалось в те ночи, когда приезжал торговый агент. Но на этот раз его здесь не было. В вечерней заре не было никого, кроме Вив. Никого, кроме меня и Бетти. Она ступила на тротуар и прошла мимо двери с надписью «Для постояльцев». Впереди за сгибом буквы «Л», одна за другой, начиная с дальнего конца и по направлению к ней, открывались двери. На балконе тоже. Щелк, щелк, щелк. «Бетти!» — позвала Вив. Мотельная вывеска мигнула, но не погасла. В темноте ее яркий свет странным образом успокаивал. Вив подняла воротник пальто, позволив ветру взъерошить ей волосы, и шагнула с тротуара на парковку. Под кроссовками захрустел гравий. «Я могла бы исчезнуть. Стать еще одним призраком. Никто бы даже не узнал. Может, когда-нибудь в этом офисе будет работать другая девочка. Может, однажды она тоже почувствует запах сигаретного дыма, услышит рокот машины со льдом, и все начнется по новой. Через год... Через 5 лет. Как она будет выглядеть? Что подумает, когда увидит на парковке призрак Вив, шаркающий ногами по гравию? Развернувшись, она зашагала прочь от внутреннего угла по направлению к офису, но внутрь заходить не стала. Входная дверь тоже была открыта, но Вив не помнила, закрывала она ее или нет. За порогом, и этому девушка почти даже не удивилась, на ресепшене сидел мужчина. Пожилой, костлявый, он уронил голову на руки. Остановившись в проходе, Вив схватилась за дверную раму, чтобы не упасть. Казалось, она перестала дышать. В воздухе витал сигаретный дым. Затем мужчина поднял голову и посмотрел на нее. У него на лице чернели горящие глаза. «Чёртова сука!» — сказал он. Вив отшатнулась и на дрожащих ногах завернула за угол к пустому бассейну. Ей было трудно видеть в темноте. Сюда почти не доходил свет дорожных фонарей и от вывески мотеля. Кое-как она разглядела черные очертания ограды и чернильную дыру бассейна, заполненную лишь мусором и сухими листьями. Мыском теннисной туфли девушка задела шершавый кусок разбитого бетона. Над головой у нее серебрилась тусклая луна, едва испускавшая свет. Вив заставила себя сделать глубокий вдох, чувствуя, как холодный воздух обжигает легкие. Вскинув голову, она посмотрела в небо. Больше никакой усталости. Лишь стучащая в венах кровь и зудящая кожа. Зажмурившись, она вновь опустила голову, а затем открыла глаза. На земле, прислонившись спиной к сетке забора и прижав к груди коленки, сидел мальчик. Бледный, одетый лишь в футболку и шорты, несмотря на колючий мороз. Тот самый мальчик, который ударился виском и умер. Он тоже поднял голову и взглянул на Вив, но в глазах у него была не злость, а беспомощность. «Мне нехорошо», — сказал он высоким голоском, едва различимым в холодном ночном воздухе. «Я не могу тебе помочь», — отозвалась Вив и добавила. «Мне очень жаль. но мальчик по-прежнему за ней наблюдал, не двигаясь, словно в ожидании чего-то. Не в силах больше на него смотреть, девушка сделала шаг назад. «Мне очень жаль», — повторила она. Вив развернулась и пошла обратно к офису, стараясь не заглядывать внутрь, чтобы не встретиться глазами с мужчиной на ресепшене. Мальчик провожал ее взглядом. За углом она увидела, что двери номеров наверху и внизу приоткрыты, словно кто-то позабыл опустить защёлки. В дальнем конце мигнула лампочка, а потом следующая и следующая за ней. На втором этаже в одном из дверных проемов возникла женщина в цветистом платье, после чего снова скрылась. «Бетти», — сказала Вив, и это был не вопрос. У нее за спиной погасла вывеска мотеля. Теперь был только мрак, который с каждой затухшей лампочкой подступал все ближе и ближе. «Я совсем одна в темноте», — подумала Вив. «Здесь только я». Но это была не совсем правда. И на этот раз ей не было страшно. Подойдя к лестнице, девушка стала подниматься наверх, скользя закоченевшей рукой по перилам. Она больше не чувствовала собственных щек, а из носа текла вода. Но Вив упрямо шла. Добравшись до номера, в котором видела женщину, она позволила себе лишь мимолетный вздох сомнения и переступила порог. Внутри было темно и душно. Старый ковер заглушал шаги теннисных туфель Вив. В дверной проем со свистом задувал ветер. Теперь уже не холодный. Воздух в номере стоял спёртый, неприятно теплый, словно стул, на котором только что сидел другой человек. Запах, как от чужой подмышки, вызывал легкую тошноту. В темноте Вив разглядела постель, дешевый прикроватный столик и зеркало. И женщину. Ту самую женщину, которая стояла перед ее машиной, пока Вив пряталась внутри. «Беги», — сказала она тогда, но девушка лишь в ужасе таращила глаза, не в силах почувствовать ничего другого. Теперь эта женщина стояла к ней спиной, в том же самом платье. И Вив ощущала только боль и невыносимую жалость к ней. «Не могла же я просто так ее бросить», — подумала она. «Бетти», — вмиг пересохшими губами прохрипела девушка. Медленно, очень медленно женщина повернулась. Глаза Вив привыкли к темноте, а может, в номере было не так уж темно, потому что в этот момент она отчетливо увидела Бетти. Изгиб ее шеи и белую кожу, ее медово-шоколадные волосы, не спадавшие до плеч и аккуратно подобранные со лба заколкой. Теперь Вив знала, что именно так она уложила их в тот самый день, когда открыла дверь плохому человеку. У нее внутри все упало, потому что в странном освещении она вдруг сумела разглядеть на теле Бетти царапины. Царапины и ссадины на скулах, синяки на шее, кровь, размазанную по рукам, ладоням и пальцам, содранные в мясо ногти. Губа у нее была рассечена, левый глаз опух и почти не открывался. Под подолом платья виднелась стекавшая на икры кровь. Вив охватил ужас. Он прошел вниз по спине и просочился в живот. Казалось, чьи-то ледяные руки сжали ей шею, а в горле словно застрял кусок ваты. По лицу побежали холодные слезы, когда Бетти вдруг раскрыла объятия и окинула взглядом собственные руки. А затем она заговорила, точно так же, как до нее говорили тот мужчина и мальчик. Ее голос доносился издалека, словно шелест листьев на ветру. Он исходил откуда-то и в то же время ниоткуда. «Как это случилось?» — спросила женщина. Вив утерла ледяными пальцами слезу. «Бетти», — прошептала она. Бетти подняла голову и взглянула на Вив. На ее лице была смесь растерянности и обжигающего гнева. «Как это случилось?» — повторила она. «Я не знаю», — призналась Вив. Она понятия не имела, слышит ли ее Бетти, поскольку та по-прежнему стояла неподвижно, вытянув окровавленные руки. «Кто это сделал? Расскажи». Бетти смотрела на нее горящими глазами, и сквозь ужас Вив вдруг ощутила непреодолимое желание шагнуть вперед, подойти поближе. Но ноги ее не слушались. Запахло белой розой, и Вив вдруг поняла, что это дыхание Бетти на внезапно морозном воздухе. Ее губы зашевелились. Голос стал слабее. «Как это случилось?» «Расскажи мне!» — выкрикнула Вив. «Я все могу исправить, пожалуйста!» С парковки донесся автомобильный гудок, и она, вскрикнув, подпрыгнула на месте. В окне мелькнули красно-голубые огни. Взвыла и тут же затихла сирена. Вив отвлеклась и повернула голову, а когда перевела взгляд обратно, Бетти уже пропала. На дрожащих ногах она дошла до двери. Внизу посреди парковки стояла небрежно припаркованная полицейская машина, занявшая два парковочных места сразу. Рядом, со стороны водительского сиденья, Вив заметила Альму с фонариком в руках. Та вскинула голову и увидела Вив. «Боже, так и сердечный приступ получить недолго!» Ее голос отчетливо прозвенел в ночи. «Дверь открыта, а внутри никого, я с ног сбилась! Думала, уже какой-нибудь извращенец затолкал тебя в багажник машины и уехал!» Не двигаясь, Вив смотрела на женщину сверху вниз. Под толстовкой и рубашкой по спине у нее катился холодный пот. «Тебе не холодно? Почему нигде нет света? Нам вроде никто не звонил по поводу сбоев!» Альма включила фонарь, навела луч света на лицо Вив и спросила. «С тобой все в порядке? И почему все двери нараспашку?» Вив уже открыла рот, чтобы что-то сказать, хотя она и не представляла, что именно. Как вдруг, яростно зажужжав, включилась вывеска мотеля и озарила темноту желто-голубыми огнями. Затем одна за другой, начиная с внутреннего угла здания, в мотеле зажглись лампочки. С щелчком по очереди закрылись двери. Все это продолжалось несколько безмолвных минут. Когда все закончилось, Вив по-прежнему стояла на месте и смотрела на Альму, которая уже успела опустить фонарик. На долгую секунду глаза двух женщин встретились. «Вивиан», — сказала наконец Альма, — «спускайся и давай поговорим».